Перелом в жизни Соловьева. Речь о смертной казни. 1881 год. Получив докторскую степень, Соловьев надеялся, что ему предложат кафедру философии в Петербургском или Московском университете. Он писал Бестужеву Рюмину о том, что декан Одесского университета предлагает ему ординатуру по философии и что он ее примет, если в ближайшем заседании здешнего факультета не будет обращено внимание на его умеренные желания экстраординатуры с доцентским жалованием. Бестужев Рюмин в 1878-1882 годах возглавлял высшие женские курсы в Санкт-Петербурге. Поначалу очарованный Соловьевым, охладел к нему из-за католических увлечений последнего. Надежды Соловьева не сбылись. Кафедру философии в Московском университете занял его противник, профессор Троицкий, а в Петербурге ходатайство его не было поддержано ректором Владиславлевым. Соловьев читал лекции в университете и на бестужевских курсах в качестве приват-доцента. Возможно, что этой неудачей определилась в известной мере его дальнейшая судьба. Соловьев в то время мечтал о спокойной, обеспеченной жизни, посвященной научному труду. Он хотел завершить свою философскую систему, докончить гнотеологию и написать эстетику. Конечно, можно жалеть, что эти мечты об академической деятельности не осуществились, и что Соловьеву не было суждено создать цельного и законченного учения. Но трудно предположить, чтобы профессорская и ученая карьера могли надолго удовлетворить бродячего философа. Соловьев не был создан для кабинетной работы. У него был темперамент проповедника и бойца. Он был слишком фантастическим, эксцентричным и беспокойным человеком, чтобы удовлетвориться писанием философских трактатов. Ему предстояла бездомная, тяжелая, необеспеченная жизнь, упорная и внешне безнадежная борьба, и в этом было его призвание. Он не написал эстетики, но сделал больше, осуществил свою личность, завещал нам свою трагически высокую жизнь, свою неразгаданную тайну, и сила, которую он загипнотизировал несколько поколений, исходила не столько из его писаний, сколько из него самого. В нем было загадочное обаяние. Его окружала романтическая легенда, люди влюблялись в нее с первого взгляда и покорялись ему на всю жизнь. Соловьев стал знаменем, за которым шли, образом, который на пороге символизма сиял золотом в лазуре. Он был не философом определенной школы, а философом с большой буквы, и таким он останется для России навсегда. 20 ноября 1880 года Соловьев прочел вступительную лекцию в Санкт-Петербургском университете «Исторические дела философии». Он ставил вопрос, что сделала философия для человечества за 2500 лет своего существования, и отвечал, она сделала человека вполне человеком. Он говорил о развитии человеческой личности на протяжении веков, об идее Бога человечества, осуществляющейся в мире, упрекал католическую церковь в том, что она стала внешней силой и внешним учреждением. Философия взяла на себя задачу освободить личность. Рационализм от Декарта до Гегеля, развив разумное начало в человеке, сослужил великую службу христианской истине. Фурье, провозгласив права материи, сам того не ведая, трудился на пользу христианства. Отрицательный процесс сознания есть вместе с тем процесс положительный. И лектор заканчивал. Так вот, если кто из вас захочет посвятить себя философии, пусть он служит ей смело и с достоинством, не пугаясь ни туманов метафизики, ни даже бездны мистицизма. Пусть он не стыдится своего свободного служения и не умаляет его, пусть он знает, что, занимаясь философией, он занимается делом хорошим, делом великим и для всего мира полезным. Основные мысли, сжатые и изложенные во вступительной лекции, нам знакомы. Характерная эволюция Соловьева от славянофильства к западничеству. Он уже не считает путей западной философии ложными, он даже не критикует их, как отвлеченные начала. Европейская философия служила христианской истине, исполняла великое дело, и не только рационализм, но и материализм, и натурализм. Соловьев восстает против ложного спиритуализма. Христианство, говорит он, утверждает воскресение и вечную жизнь тела. И относительно всего вещественного мира целью и исходом мирового процесса по христианству является не уничтожение, а возрождение и восстановление его как материальной среды против Царства Божия. Христианство обещает не только новое небо, но и новую землю. Все оправдано и осмысленно. Все, что раньше казалось отрицательным, теперь приемлется как положительное. Земля соединена с небом, материя восстановлена в своих правах, Царство Божие будет здесь, на земле. Уже известные нам идеи получают новое освещение. Лектор благословляет весь мир, ибо и зло в нем служит добру. Через богоборчество человечество неуклонно идет ко Христу. Слова Соловьева не могли не поразить молодую аудиторию. Столько в них было радостной веры, светлого благоволения. Это была не лекция, а благовестие, лето Господне благоприятное. Однако в безграничном оптимизме молодого проповедника было что-то смущающее. Мировой процесс рисовался ему широкой дорогой к Царству Божию. Зло и страдания утопали в радужном тумане, а трагизма истории не оставалось и следа. Соловьев вступал на путь христианского утопизма, который должен был привести его к катастрофе. Но в 1880 году путь этот представлялся ему триумфальным. Его поднимали крылья, и он с детской доверчивостью нес в мир свою идею. Это вершина горы, блаженное мгновение в жизни Соловьева. После него начинается спуск в долину. Никифоров рассказывает о впечатлении, произведенном лекцией Соловьева на аудиторию. В начале 80-х годов философия казалась студентам видом умственного разврата. Они изучали Огюста Конта и Бентама, в кружках самообразования читали Некрасова и Чернышевского. Студенческую песню «Проведемте, друзья, эту ночь веселей» вставляла строфа: «Выпьем мы за того, кто что делать писал, за героев его, за его идеал». Народники и мыслящие реалисты приняли приглашение Соловьева в университет как вызов и решили постоять за себя. Соловьев читал свою вступительную лекцию в самой большой менделеевской аудитории. Туда повалили толпы естественников, но демонстрация не состоялась. Лекция была прослушана с напряженным вниманием, и по окончании ее раздался гром рукоплесканий. Успех Соловьева возрастал с каждой лекцией. Скоро ему пришлось читать в актовом зале. Лектор просил слушателей вступать с ним в диспуты, внимательно выслушивал возражения, незаметно миссионерствовал. Никифоров явился к нему на дом. Соловьев жил тогда на Каменноостровском проспекте, в скромных двух комнатах, с целью обратить его в свою веру. Он принес мистику список авторов реального миропонимания. Соловьев нашел список неполным и тут же предложил юному реалисту другой, более подробный и по первоисточникам. Этим он окончательно покорил Никифорова. С другими студентами у него тоже завязались личные отношения. Он бывал в аристократическом кружке князя Ухтомского и в конурке студента Бояринова, знакомился с учениками, помогал им, иногда спорил, но чаще шутил и смеялся своим раскатистым смехом. После убийства Александра II, 1 марта 1881 года, Соловьев произнес речь на высших женских курсах 13 марта, которую закончил решительным осуждением русского революционного движения. Господствующее миросозерцание отказалось и от теологических принципов, и от метафизической идеи личности. Поэтому осталась только звериная природа, действие которой есть насилие. В современной революции кроется ложь. Если бы она искала царство правды, она не смотрела бы на насилие, как на средство его осуществить. Употреблять насилие значит признавать правду бессильной. Если человеку, — закончил он, — не суждено возвратиться в зверское состояние, то революция, основанная на насилии, лишена будущности. 26 и 28 марта Соловьев прочитал две лекции в зале кредитного общества. Вторая — на тему «Критика современного просвещения и кризис мирового процесса» сыграла решающую роль в его судьбе. Содержание ее нам известно в изложении самого лектора и в пересказах слушателей. Изложение Соловьева очень кратко и формально, а пересказ слушателей неясен и противоречив. Щеголев передает, что Соловьев говорил о правде русского народа. Народ верит в безусловное значение личности, то есть он верит в личность Христа. Народ признает, что природа сама по себе имеет стремление к безусловному единству, что природа человеческая и внешний мир имеют единую душу, и что эта душа стремится воплотить божественное начало, стремится родить в себе божество. Народ верит в Богородицу. Богородица и Христос есть начало всего. Далее Щеголев приписывает Соловьеву идеи, которые явно ему не принадлежали. Например, что все люди должны стать Христами, а все женщины — Богородицами, и так далее. И так пересказывает заключительные слова лекции. «Скажем же решительно и громко заявим, что мы стоим под знаменем Христовым и служим единому Богу, Богу любви. Пусть народ узнает в нашей мысли свою душу и в нашей совести свой голос, тогда он услышит нас и поймет нас и пойдет за нами». Совсем по-другому передает конец речи Никифоров. «Совершилось злое, бессмысленное, ужасное дело, — говорил Соловьев, — убит царь. Преступники схвачены, их имена известны, и по существующему закону их ожидает смерть, как возмездие, как исполнение языческого веления, око за око, смерть за смерть. Но как должен был поступить истинный помазанник Божий, высший между нами носитель обязанностей христианского общества по отношению к впавшим в тяжкий грех? Он должен всенародно дать пример. Он должен отречься от языческого начала возмездия и устрашения смертью и проникнуться христианским началом жалости к безумному злодею. Помазанник Божий, не оправдывая преступления, должен удалить цареубийств из общества как жестоких и вредных его членов, но удалить не уничтожив их, а вспомнив о душе преступников и предав их ведению церкви, единственно способной нравственно исцелить их. Третье свидетельство принадлежит Слонимскому. Соловьев говорил медленно, пишет он, отчеканивая отдельные слова и фразы, с короткими паузами, во время которых он стоял неподвижно, опустив свои удивительные глаза с длинными ресницами. «Царь может их простить», — сказал он с ударением на слове «может», и после недолгой остановки продолжал, возвысив голос, «царь должен их простить». Финал выступления Соловьева окружен легендой. Никифоров сообщает. Соловьев кончил. Но еще с минуту стояла все та же леденящая душу тишина. И вдруг, словно дикий, неистовый ураган ворвался в зал. Раздались не крики, а прямо вопли остервенения, безумной ярости. Изменник, негодяй, террорист, вон его, растерзать его. В то же время раздавались неистовые аплодисменты и крики «Браво!» среди студентов. Соловьев снова появляется на эстраде и говорит, что его не поняли, что он не оправдывал цареубийство. Студенты образуют цепь и доносят его с триумфом до кареты. Легенды разрастаются в воспоминаниях Бодуэн де Куртене. Она рассказывает, что после лекции какая-то плотная фигура закричала: «Тебя первого казнить, изменник! Тебя первого вешать, злодей!» Но этот голос потонул в воплях: «Ты наш вождь, ты нас веди!» Толпа два или три раза обносит Соловьева вокруг зала. Министр народного просвещения, присутствовавший на лекции, советует лектору поехать к Лоре Смеликову. Соловьев отказывается, говоря, что с ним не знаком. «Это не частное дело, а общественное», — говорит министр. «А то, смотрите, придется вам ехать в Колымск». «Что ж, философией можно заниматься и в Колымске», — отвечает Соловьев. Лорис Меликов Михаил Тариелович, 1825-1888 годы, граф, при Александре II, главный начальник Верховной распорядительной комиссии по охране государственного порядка и общественного спокойствия, 1880 год, затем министр внутренних дел, 1880-1881. Выступление молодого философа на защиту цареубийц было большим общественным событием. Оно взволновало столицу, и о нем ходили самые невероятные слухи. Слонимский заявляет, что никаких воплей не было, что Соловьева не обносили и не качали. Но какой-то господин действительно потребовал у лектора объяснений, и ему пришлось возвращаться на эстраду, об этом пишет сам Соловьев. На другой день после лекции он был вызван к петербургскому градоначальнику Баранову, и тот предложил ему изложить дело письменно. Вот что написал Соловьев. «Ваше превосходительство, когда я просил вас разрешения мне лекции, я заявил, что не буду говорить о политике. О самом событии 1 марта я не сказал ни слова, а о прощении преступников говорил только в смысле заявления со стороны государя, что он стоит на христианском начале всепрощения, составляющем нравственный идеал русского народа. Заключение моей лекции было приблизительно следующее. Решение этого дела не от нас зависит, и не нам судить царей, но мы, общество, должны сказать себе и громко заявить, что мы стоим под знаменем Христовым и служим единому Богу, Богу любви. Из 800 слушателей, разумеется, многие могли неверно понять и криво перетолковать мои слова. Я же с своей стороны могу сослаться на многих известных почтенных лиц, которые, как я знаю, верно поняли смысл моей речи и могут подтвердить это мое показание. После лекции один неизвестный мне господин настоятельно требовал, чтобы я заявил свое мнение о смертной казни, в ответ на что я сказал, взойдя на эстраду, что смертная казнь вообще, согласно изложенным принципам, есть дело непростительное и в христианском государстве должна быть отменена. Никифоров навестил Соловьева на другой день после лекции. При взгляде на него, пишет он, я невольно отшатнулся. До такой степени было страдальческим выражение его лица. Особенно поразила меня небольшая прядка седых волос спереди. Она явилась в эту ночь. Стол был завален цветами, и Соловьев писал письмо царю. Письмо это сохранилось. Соловьев проповедовал в нем Александру Третьему истину свободной теократии. «Ваше императорское величество, всемилостивейший государь! До слуха вашего величества, без сомнения, дошли сведения о речи, сказанной мною 28 марта, вероятно, в искаженном и, во всяком случае, в преувеличенном виде. Поэтому считаю своим долгом передать вашему величеству дело, как оно было. Верую, что только духовная сила Христовой истины может победить силу зла и разрушения, проявляемую ныне в таких небывалых размерах. Верую также, что русский народ в целости своей живет и движется Духом Христовым. Верую, наконец, что царь России есть представитель и выразитель народного духа, носитель всех лучших сил народа. Я решился с публичной кафедры исповедовать эту свою веру. Я сказал в конце своей речи, что настоящее тягостное время дает русскому царю небывалую прежде возможность заявить силу характера, христианского начала всепрощения, и тем совершить величайший нравственный подвиг, который поднимет власть его на недосягаемую высоту и на незыблемом основании утвердит его державу. Милуя врагов своей власти, вопреки всем расчетам и соображениям земной мудрости, царь станет на высоту сверхчеловеческую и самим делом покажет божественное значение царской власти, покажет, что в нем живет высшая духовная сила всего русского народа, потому что во всем этом народе не найдется ни одного человека, который мог бы совершить больше этого подвига. Вот в чем заключается сущность моей речи, и что к крайнему моему прискорбию было истолковано не только не согласно с моими намерениями, но и в прямом противоречии с ними. Вашего императорского величества верноподданный В.С. Градоначальник Баранов донес о происшествии Лорис Меликову. Тот передал поступок Соловьева на суждение Александра Третьего и прибавил, что имеются обстоятельства, смягчающие вину молодого профессора. Соловьев — сын недавно скончавшегося знаменитого ученого. Он отличается строго аскетическим образом жизни. Великий князь Владимир Александрович и министр народного просвещения Сабуров находят излишне чрезмерно строгую кару. На своем докладе государю Лорис Меликов позднее приписал: «Государь-император по всеподданнейшему докладу высочайше повелеть мне соизволил, чтобы господину Соловьеву, через посредство Министерства народного просвещения сделано было внушение за неуместные суждения, высказанные им в публичной лекции по поводу преступления 1 марта, и независимо от всего предложено было воздержаться на некоторое время по усмотрению того же министра от публичных чтений. Показания самого Соловьева и его слушателей, расходясь в подробностях, совпадают в основном. Соловьев говорил о русском народе, носителе Христовой истины, и о русском царе, помазаннике Божьем, выразителе духовных сил народа. Неужели Соловьев верил в успех своей проповеди? Неужели он не знал русской действительности, не представлял себе всей опасности своего выступления? Не донкихотствовал ли он? Есть все основания думать, что лектор прекрасно понимал настроение власти и общества и знал, что ему грозит. Но он верил. В письме к государю только об этой вере и говорится. Трижды повторяется «веруя, веруя, веруя». И в заключение «я решился с публичной кафедры исповедовать эту свою веру». Поступок Соловьева был сознательным подвигом веры, всенародным ее исповеданием. Он хотел послужить Христу не словом только, но и делом, хотел пострадать за правду. Лишенный возможности заниматься спокойной научно-философской работой, Соловьев посвятил себя христианской проповеди. В 1880-81 годах он читает ряд публичных лекций, привлекающих огромное количество слушателей. На лекции 28 марта было 800 человек. Все, когда-либо слышавшие его живое слово, свидетельствуют о громадной силе его личного влияния. После 28 марта и этот путь оказался для него закрытым. Ему были запрещены публичные выступления, а от профессорской деятельности он сам счел себя вынужденно отказаться. В ноябре 81 года он подал прошение об отставке. Министр барон Николай, хотя и заметил, я этого не требовал, но отставку принял с готовностью. Соловьев прочел еще несколько лекций в университете и на женских курсах в январе 82 года, и на этом его педагогическая работа кончилась. Профессор без кафедры, проповедник без права голоса, он становится бездомным странником, переезжает из гостиницы в гостиницу, живет у знакомых. Его рукописи, книги и вещи разбросаны по разным дружеским домам в Петербурге и в Москве. Он на подозрении у властей, и над ним висит негласный полицейский надзор. Последний оставшийся для него путь — журнальная работа. Уйдя из университета, Соловьев начинает сотрудничать в Оксаковской Руси, известиях славянского общества и православном обозрении, но и эта работа продолжается недолго. В 1883 году он разрывается славянофилами и переходит в Вестник Европы. Впрочем, публицистика не является для него главным делом. На досугах он пишет книгу о теократии, в которой излагает основную идею своей жизни, и здесь ждет его последний удар. Цензура запрещает издание этого труда в России, и Соловьеву приходится печатать его за границей. Это лишает книгу непосредственного воздействия на русское общество. Так, шаг за шагом, проходит он путь обнищания, одно за другим у него отнимается. Нелегальный пророк становится глазом вопиющего в пустыне. Соловьев пишет о себе. Угнетаемый насилием, черни, дикой и тупой, он питался сухожилием и яичной скорлупой. Но органами правительства, быв без вида обретен, тотчас он на место жительства по этапу водворен. Стихотворение «Пророк будущего» 1886 года. В примечании к нему автор пишет: «Мой пророк есть пророк будущего, который, может быть, уже становится настоящим. В нем противоречие с окружающей общественной средой доходит до полной несоизмеримости». Соловьев промолчал 18 лет. Только перед самой смертью он снова несколько раз выступал с чтениями в частных собраниях и в заседаниях философского общества. Наконец, в 1900 году в зале Петербургской городской думы читал повесть об Антихристе. По свидетельству Кони, в последнем своем выступлении он был уже не прежним вдохновенным лектором-проповедником, читал без подъема, нервным глухим голосом, и его слова не доходили до слушателей. Это был конец. Публичные выступления Соловьева в 1880-1881 годах проходят под знаком Достоевского. Особенно заметна идейная и духовная близость Соловьева с Достоевским в речи о смертной казни. Русский народ, носящий в себе образ живого Христа и хранящий Христову правду, излюбленная идея Достоевского. В дневнике писателя это мистическое народничество занимает центральное место. В 1873 году Достоевский пишет: «Говорят, русский народ плохо знает Евангелие, не знает основных правил веры. Конечно, так, но Христа он знает и носит его в своем сердце искони. Может быть, единственная любовь народа русского есть Христос». В 1876 году в народе бесспорно сложилось и укрепилось также такое понятие, что вся Россия для того только и живет, чтобы служить Христу и оберегать от неверных все вселенское православие. В 1880 году: «То именно и важно, во что народ верит, как в свою правду, в чем ее полагает, как ее представляет себе, а идеал народа — Христос». Уже в речи «Три силы» Соловьев в единодушии с Достоевским развивал мысль о религиозном призвании русского народа, повторял его слова о смирении, о рабском виде России. В речи о смертной казни он приближается к нему еще больше. В центре духовной жизни народа стоит Христос, русский народ — христоносец. Идеал теократического царя, о котором Соловьев так вдохновенно говорил в своей лекции, тоже был предначертан Достоевским. В «Идеях князя», наброски к бесам, он излагает новую идею, которую Россия несет в мир. Это идея братства, братское единение. Царь во главе рабов и свободных. Никогда русский народ не восстанет на своего царя. Россия не республика, она телесная оболочка души православия, царство апокалипсиса. В России расцветет первый рай тысячелетнего царства.